Здравия всем! К нам в чат Народного славянского радио поступила реплика, на основе которой родилась тема нашей дискуссии сегодня. И звучит она так. Ребенок должен быть в постоянном разумном дискомфорте. Тогда он станет человеком. При всех сложностях современного мира мы живем лучше самых богатых королей недавнего прошлого. Как пример, посмотрите, как тренируют военных специалистов, разведчиков. Так и детей нужно готовить к реальной жизни. Сколько вы не будете ему объяснять, что такое горячо, он поймет только, когда вы дадите ему умеренно горячую кружку, чтобы он ощутил боль, и скажете «это горячо». Тогда это убережет ребенка от большинства травм. Но есть и второй путь. Он сам это познает. Но практика показывает более драматично. Например, прольет на себя кипяток и так далее. Вот, наши единомышленники, участники клуба Народного славянского радио, все посчитали, что это очень-очень интересная реплика, которая сподвигает к дискуссии, и мы сегодня назвали нашу встречу «Как подготовить ребенка к взрослой жизни». И тут же у нас в нашем чате Народного славянского радио пришел на это вот такой вопрос. «Вас готовили? Меня нет. Родители все время были на работе». Я прочитала этот вопрос и так думаю, да, ну действительно, на самом деле, так оно и было же. Вот когда нашим родителям было нас готовить? И ответила так. Просто у нас нужно было обходиться без технологий. Не было у нас никаких гаджетов. Нам нужно было проявлять самостоятельность. Мы понимали, что взрослых дома нет. Что я сейчас самостоятельно, мне нужно сделать там уборку, сходить за молоком, за хлебом, сделать уроки и приготовить маму. Не дай бог я этого не сделаю, допустим, ждать папу, маму с работы. Не дай бог я этого не сделаю, и там придут родители. Ну, тогда будет другая беседа совсем. И вот так вот мы и жили. И нам надо было проявлять и находчивость, и смекалку, и фантазию развивать свою. И я думаю, что это и явилось нашей подготовкой к взрослой жизни. Вот. Ну и тогда наши родители, бабушки, дедушки, я это помню, говорили нам, что вот вы как сейчас живете-то. Вы живете-то намного лучше, чем жили мы. У нас там не было света, у нас не было школы, образования и так далее. И это происходит на самом деле, скорее всего, у каждого поколения. Вот. Алексей, а что ты скажешь вот по этому поводу? По этому поводу я скажу вот что. Реплика мне понравилась. А вас же не готовили, нас не готовили. Ну, значит, никого готовить не надо. Такой вот, знаете, вот детскостью такой отдает. Вот реально, не обижайтесь. Вот реально детскостью отдает. Ну, если нас не готовили, то и готовить не надо. Давайте тогда я расскажу анекдот, который мне рассказал как-то один дядька, учитель в институте еврей. Идет, значит, мужик в ателье и хочет себе сшить штаны. Ну, там еврей принимает у него, померился, говорит, ну, приходи через 3 дня. Тот приходит через 3 дня, говорит, ну, как мои штаны? И говорит, еще не готово. Ну, говорит, еще через 3 дня приходите. Ну, тот через 3 дня еще раз приходит, ну, как штаны? Да нет, еще не готово, еще через 3 дня приходите. Ну, он приходит через 3 дня, и так вот он целый месяц ему ходил, уже говорит, ну, сколько же это будет продолжаться? Все, ваши штаны готовы, все, отдает ему штаны, примеряйте. Тот примеряет, все, штаны прям как влитые, все хорошо, замечательно. И он так смотрит в зеркало, говорит, ну, как же так, Иосиф Абрамович, ну, как же так? Вот вы целый месяц шили мои штаны, целый месяц, а Господь ваш, Господь еврейский, по вашим же преданиям, создал мир за всего-навсего 7 дней. Ну, говорит, целый мир и штаны. На что еврей Эдесский говорит, так выше посмотрите на эти штаны и на этот мир. Понимаете, в чем дело? Когда мне говорят, ну вот нас не готовили, я спрашиваю, и что, от этого стало лучше? ну, вы реально научились многому без каких-то серьезных проблем, и теперь эти принятые, в кавычках, знания вы применяете в жизни, они вам помогают. Но если вы что-то упустили, если вы не получили опыт предков, если вы не получили опыт своих родителей, прямо не то, что предков там много тысячелетний, а хотя бы своих родителей, которых заставили работать из-за того, что были разрушены наши уклады и поконы, вам стало лучше от этого? И что теперь? Надо говорить, ну нас же не учили, значит и других не надо учить. Вот я про эту детскость-то говорю. То есть играет внутри вот этот вот бандерлог маленький, который говорит, нас не учили, я выжил, и других тоже не надо учить. Вы хотите, чтобы ваши дети, внуки, правнуки так же тыркались, как слепые котята в углы носом своим? Вот я лично не хочу. И поэтому я желаю, чтобы была восстановлена наша родовая система взаимодействий, наши уклады, для того, чтобы передавался опыт предыдущих поколений, чтобы вот этого бестолкового, что сейчас существует в нашем мире, не было. Чтобы мы сразу получали тот опыт, который нужен. И чтобы мы становились разумными, а не просто наученными. Вот и вся проблема. Поэтому давайте уходить от детскости. Как бы это, может быть, не нравится, то, что я сейчас сказал. Может быть, это даже где-то грубовато прозвучало. Может быть, назидательно прозвучало. Ну уж извините, как аукнулись, так и откликаюсь. Меня не устраивает то, как сейчас устроен наш мир. Вернее, так, мир-то сам нормальный. Я имею в виду мир как планета, там космос и так далее. Все нормально, все хорошо. Мир как сообщество людей. Вот меня очень не устраивает, когда дети приходят с автоматами, с ружьями, с ножами в школы. Меня не устраивает, что стоят на каждом углу рамки, когда на каждом углу стоят видео, вот эти наблюдающие системы. Когда вы уже в туалет идете, а там написано, например, в женском туалете, «Уважаемые барышни, видеонаблюдение ведется только в целях вашей безопасности». Да, вот такие моменты мне очень не нравятся. Везде, во всем. Мне не нравится, когда какая-то религия специально накручивается, специально вставляется под всеми соусами. Мне не нравится, когда раздевают других людей, уничтожают других людей. Мне не нравится, когда все идет через искусственный интеллект. Нет, я не против искусственного интеллекта, если он помогает. Но сейчас он уже включается везде и повсюду. Он уже замещает людей, людей выкидывает на улицу. Я, наверное, скоро запишу передачу, которая будет объяснять много, что происходит и к чему нас это все приведет. Вот это мне не нравится. И это все происходит из-за того, что мы потеряли свой жизненный уклад. Из-за того, что мы живем в том обществе, которое, ну, не должно существовать. Вот такая вот проблемка. Так вот в этом-то и заключается вся прелесть нашей встречи клуба, что озвучиваю вот так вопрос, а ты на это рассказываешь совсем другое. Потому, вернее, не то, что совсем другое, а правильные вещи. Я не сказала о том, что не нужно готовить подрастающее поколение. Я тоже так считаю, что нужно готовить. И более того, нужно правильно готовить подрастающее поколение, учитывая его возрастные особенности развития, психологического развития, учитывая современный мир, учитывая вот эти современные технологии. Я хочу сказать, что сейчас воспитывать ребенка нужно, учитывая вот все вот эти вот новые особенности этого мира. Да, много чего, что не нравится, много перекосов. Я сама работаю с детьми, причем с маленькими детьми, уже с дошкольниками, с более старшими. И я вижу и перекосы родителей, перекосы воспитания. Иногда просто вот волосы дыбом встают. Думаю, боже мой, родители миленькие, что вы делаете? А ведь все основное строится на воспитании в семье, на то, как преподносят и открывают мир ребенку его родители. Потому что для него они... Вот у нас был здесь на Народном славянском радио давно один выступающий, который сказал такие слова, что... Родители для ребенка – это его боги. И то, что говорят ему родители, он воспринимает как вот основу. Вот. И поэтому я считаю, что обязательно нужно воспитывать детей. Но, возможно, не кипятком в руки и еще чем-то таким-то вывозом в лес на неделю. Ну, имею какое-то представление, да, как готовят там специалистов. Слышала. Но, возможно, просто большей самостоятельностью. Не опекой, контролем, а большей самостоятельностью. У нас сегодня здесь в эфире присутствуют участники Клуба Народного Славянского Радио. Возможно, тоже кто-то захочет высказать свое мнение. Может быть, Наталья, ты захочешь сказать что-то? Я считаю, что тут дело в том, что разница между жизнью, когда вы в жизни, взаимодействуя, обучаете человека навыкам жизни, да, вот он как бы как жить в течение жизни, или когда специально, внимание, мы сейчас будем учиться. Конечно же, второй вариант, он, ну, отнимает время, силы, он какой-то очень нагрузный, такой грузит, да, то есть лишние заботы какие-то, да, и ребенок такой, ой, что это сейчас будет? А когда в течение жизни, вот, ну, допустим, то, что я сталкиваюсь часто среди женщин, ой, мне проще быстрее самой подмести, чем ребенка обучить. Ну, ты восприми это как игру, не то, что тебе за 5 минут нужен чистый пол, а то, что пускай ребенок, ну, как поиграет, а потом направишь потихонечку, потихонечку, и он будет это делать, он будет уметь это делать. А еще я хотела сказать, что я помню, один батюшка сказал, или я где-то прочитала, что один батюшка говорил о том, что задача родителей – это помочь ребенку адаптироваться к социуму, к этой жизни. То есть задача родителей – научить, как жить в этом мире и отпустить ребенка. И это не про гиперопеку, это как раз про то, чтобы дать определенные навыки. А когда у нас появляются стиральные машинки, машинки посудомоечные, роботы-пылесосы, дети отучаются, они не умеют это делать. И если в нашем случае у старших поколений это такой приятный бонус, то у них это единственный способ навести порядок. Это тоже, ну, такой перекос. Поэтому я за то, чтобы с детьми в жизни, в какой-то игре потихонечку их учить жизни. И это не будет выглядеть так, что кто-то кого-то специально учит. Просто жить вместе и взаимодействовать. И это очень важно, очень ценно. Ну вот, хотелось бы добавить такое, что вот даже то, что мы Людмила, да? да, Людмила, то, что мы рассуждаем, что вот да, воспитание важно, там нужно детей учить, не нужно. Скорее всего, да, это правильно воспитывать, но есть такой еще вот момент, что у каждого родителя тоже свое какое-то представление, что такое воспитание. И тут, наверное, важный момент, как найти этот баланс, да, что нужно, где нужно ребенку подсказать, ну, как бы в таком более естественном ключе, там, не надавить на него, не навязать ему какие-то свои, ну, там, личные представления о мире, что вот только так, делай только так, по-другому не так, вот, чтобы родитель также мог рассмотреть какие-то индивидуальные особенности ребенка, да, может, ну, не применять общие правила, здесь какие-то общепринятые нормы. Ну, то есть вот этот баланс найти воспитание, ведь у всех родителей свои представления об этом мире и о том, как человек должен стать успешным, и то, как он должен вообще развиваться, расти. Такой момент. Я уже знакома с вопросом Людмилы, с ее видением. Как раз вот перед началом эфира мы с Натальей разговаривали на эту тему. Ну, так как мы уже подготовленные люди Алексеем Орловым и славяно-русской варновостью, у нас ответы свои есть, конечно же. Но есть у меня еще вот такое мнение, потому что недавно мне посчастливилось, как говорят, учиться никогда не поздно. Так вот, вот выучилась я недавно на профессию детский нейропсихолог и узнала много интересного, хочу я вам сказать. Очень интересно. В чем-то суть-то? Современные родители, я наблюдаю, как говорю уже, что работают с детьми, с маленькими детьми, и вижу, как их родители стремятся. Вот увидят они что-то, вот получается у ребенка, вот, а, он стишок запомнил, давай быстрее учить стишки. Или, ой, нужно английский язык начать учить, 2 года ребенка, давай, давайте начнем учить. Чем раньше начнет, тем лучше будет. Вот современные родители очень хотят гордиться своими детьми, они хотят, чтобы их дети много чего умели. И вот опять исходя из этой же точки зрения, что у нас не получилось, пусть получится у наших детей, они станут лучше, они большего добьются, они смогут пройти этот путь более счастливыми, так им кажется. Но, как я уже говорила, вот эту вот фразу, что родители для ребенка его боги, и они свято верят всему тому, что им говорят их родители. А родители-то не учитывают некоторые моменты. У них у самих есть пробелы, у родителей, многие в знаниях. И в первую очередь не учитывают тут процессы психологического развития, процессы развития головного мозга даже. И получается, нагружают ребенка, а потом у ребенка возникают проблемы. И эти проблемы, опять же, касаются родителей. И вот так вот по кругу идем. Вот. Ну, а все остальное, я думаю, что ты дополнишь сам. Лихо перевела стрелки. Хорошо получается у тебя. Итак, ладно. Здесь, в общем-то, какой главный вопрос-то прозвучал? Как не навязывать? И что не навязывать? Помимо всего, что ты сказала, есть еще очень важное понимание, что вся наша жизнь – это 99,99% работы подсознания. Именно подсознание. Современный человек живет как бандерлог. Бандерлог в стае, в обезьяне стае. Есть вожак, есть какие-то взгляды на жизнь и установки и так далее. И поэтому вот так мы живем. А вот наследие предков – это как раз тот опыт, который позволяет руководить бандерлогами, который позволяет бандерлогам вложить некую иную программу жизни, а не выживание, потому что подсознание – это выживание. А наследие предков – это жизнь. Когда убрали эту жизнь, то осталось выживание, бандерлоги. А наша задача – возвращаться на свои родовые уклады, где присутствует и человеческое общество, и есть определенные и установки для животного начала, но обязательно есть еще и божественное проявление. И вот тогда 99,99% бандерлога будут сокращаться – в своей жизнедеятельности уменьшаться их присутствие, где-нибудь так до процентов, может быть, 60, но, может быть, 75. А все остальное – это будет уже разумность. Разумность всегда связана с получением информации в формате веда живой. А веда живая – это вселенская мудрость вообще-то. Вселенская мудрость – это познание всего мира, познание себя в этом мире и так далее. Вот какая наша задача. Теперь возвращаясь к бандерлогам. Дело в том, что когда кто-то кого-то чему-то учит, ну, например, английскому языку, это, опять же, бандерложья позиция. Вот услышьте меня. Об этом многие ученые не говорят. Скорее всего, потому что им так тоже рассказали. Почему бандерложья позиция? Потому что заучивать слова, складывать какие-то нейронные связи, связанные с словарным запасом и с умением эти слова связывать фразы в предложение, это всего лишь навсего стандартная животная функция, и не более того. А вот для чего это делать, это уже не животная функция. И поэтому, когда кто-то ребенку впихивает энциклопедию, или энциклопопию, как говорят, в сельском поселении я слышал в одном, энциклопопию, «Глянь-ка, Ванька, пупырь летить». Не пупырь, а дирижабль. Энциклопопию читать надо. Вот из этой же серии. Так вот, когда ребенка засовывают энциклопопию вот эту, маленького, и учат его иностранным языкам, это все лишь навсего уровень животного начала, который не объясняет, зачем, для чего, какая цель, как жить. Нету там этого. А это значит всего-навсего бандерложье воспитание. И вот нам рассказывают, вот подмена произошла, чувствуете, да? Нам рассказывают о том, что чем образованней, в кавычках, слово образование и воспитание, и обучение – это не одно и то же. А нам говорят, все в образование якобы вкладывается, да? Школа, образование, хотя там обучение, не образование. образ там дается, но он дается кривой, а там обучение конкретно. Учат. Учат, как правильно вот эти слова складывать, как правильно без ошибок писать, логарифмика и так далее. Это обучение, это не образование. И тем более не воспитание. Так вот, когда нам заменили слово «образование», «воспитание» на слово «обучение», нас превратили в животных. Вот животных обучают, дрессируют. Вот, по сути, обучение – это есть дрессура. Надеюсь, что меня услышали. И поэтому это не делает человека человеком. Это превращает детеныша человеческого в бандерложника такого, который будет как бандерлог себя вести в этой жизни. Который будет, да, грамотно говорить, который будет хорошо одеваться, у которого будут хорошие манеры. Но это будет негодяй, может быть. Это будет негодяй с хорошими манерами, грамотный, хорошо одевающийся. А вот если человека научили быть человеком, вложили в него ось правильную, то есть его воспитание, и образ правильный, образовали его, и вот тут уже дали учение какое-то, обучение, то тогда бандерложье находится под главным, под главной целью жизни человека. А главная цель жизни человека всегда исходит из главной цели высшего начала. Для чего вообще человек был создан в этом мире? Для чего сам этот мир создан? Вот когда такое понимание, тогда вы будете воспитывать и образовывать, обучать человека. И тогда родовые уклады, которые выходят из вышних, из рода небесного, рода вышнего, в род земной, будут первичны. И тогда ошибок вы не допустите. Это то, что надо прям понять всем конкретно, четко, прям, чтобы все стало на свои места. И дальше. Можно ребенку вот эти все представления вкладывать в голову, как это, жестко. А все вкладывается в голову жестко, обратите внимание. Удар по пальцу молотком. Жестко, но зато понимаешь, как надо бить молотком. Наткнулся на гвоздь, на нож, на что-то еще, заноза. Кровь пошла, обжегся. Это тоже жестко, но это показывает ребенку, что происходит в этом мире, как надо себя вести или как не надо себя вести, что делать и так далее. То есть всегда дрессура, то есть обучение, строится на каких-то жестких сцепках в головном мозге. Нейронные связи, спаечки, они всегда строятся на каких-то ярких проявлениях радости, счастья, горе, боли. Вот так устроен наш бандерлог. Так он устроен. Вопрос, для чего этот бандерлог? Еще раз возвращаюсь. Теперь к тому, что вот разговор всяких там стиральные машинки. Наталья подняла, да, стиральные машинки, посудомоечные машинки, да вообще сами автомобили. Комфорт, там, вода, тепло в домах. Ну, не у всех, но во всяком случае в большинстве. И вот Елена сказала, ну вот говорили, ну вы там вдвоем друг друга повторили. Вот это будет так хорошо и так далее. Вы будете жить хорошо. Дело в том, что если родитель живет в комфортных условиях, он никогда маленькому еще человеческому ребенку, но не человеку, а бандерложку маленькому, не покажет того, как надо жить. Как надо выживать, что необходимо научиться делать руками, что необходимо осознать. Потому что нажал на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажал на кнопку, чего ж ты не рад-то? Тебе больше не к чему стремиться. Помните эту песню? А там не суть жизни-то раскрывается. Ну, заложил в машинку, все, нажал на кнопочку, все, чистая посуда. Заложил машинку, нажал на кнопочку, чистая одежда. Нажал на кнопочку, пылесос пропылесосил, чистая комната. Нажал на кнопку, получил развлечение, все хорошо. Нажал на кнопку, ишний интеллект тебе подготовил видео, презентации, все тебе рассказал, озвучил. Не надо быть человеком. Но это же функция бандерлога. Нажал на кнопку, банан выпал. Не нажал на кнопку, банана нет. Ой, блин, что же делать-то, банан? Ну, надо на кнопочку нажать. Все, банан выпал. Наступает момент, когда кто-то не положил бананы. в тот самый контейнер, с которого они выпадают после нажатия кнопки. И сколько ты ни жми на эту кнопку, банан не выпадет оттуда. Он не придет к тебе, в рот не упадет. Понимаете? И вот тут-то как раз возвращение к родовым укладам дает ответ, а как воспитать ребенка таким образом, чтобы он был готов к этой жизни? Видите, что надо всю посуду, все посудомоечные машинки, стиральные машинки выкинуть из дома, что ли? Компьютер, все вообще из дома брать, все телевизоры убрать из дома, чтобы в течение 5 лет ребенок воспитывался, и потом сказать, ну вот теперь давай. Да, в этом, в принципе, есть определенная, ну, правильная мысль. Сначала ребенок все должен на своей шкурке изучить. Сначала он должен все попробовать. И что такое горячее, что такое холодное, что такое снег, и что такое солнце, жара, что такое вода, и как не утонуть, и как не сгореть. Сначала он должен все попробовать. Он должен научиться что-то мастерить и острыми иголками, и острыми ножами, и молотками, и чем угодно, и там, паяльниками. И девочкам тоже это надо все узнать, кстати, а не только мальчикам. И вот когда он уже ткнется несколько раз под присмотром родителей, когда он там пальчик себе поранит и заклеит его чем-то, он поймет, что это такое ножичек, он поймет, что такое иголочка. Как-то один из шейхов, отвечая на вопрос репортера из какой-то там процветающей страны, в Саудовской Аравии имеется в виду шейх, показал на свой автомобильный ряд и сказал, ну, смотрите, у меня стоит 100 с чем-то дорогущих автомобилей, уникальных. Здесь и Rolls-Royce, и какие-то там Майбахи, Файбахи и так далее. Вот прям вот. Это из-за излишек, это изобилие. Я ими не пользуюсь. Ну реально, я не могу каждый день на 100 автомобилях ездить. У меня многие стоят просто пылятся, как музейный экспонат. Я их приобрел, потому что так надо было приобрести. Ну, чтобы показать, что я богатый человек. Но ведь мой дед вот здесь, в этом месте, ездил на верблюде. Но за счет своих усилий, за счет правильного воспитания, передачи своего опыта детям, то есть моему отцу, мы построили вот этот самый процветающий оазис в пустыне. И теперь у меня есть все, что необходимо. И у жителей тоже много что есть. Конечно, не все, как у меня, но тоже много что есть. Но если вот это изобилие будет продолжаться, то мой внук, скорее всего, будет ездить на верблюде. И вот тут дополняется такое интересное сочетание. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди порождают плохие времена. Плохие времена порождают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена порождают слабых людей. Почему? Да потому что, когда человек находится в счастье и изобилии, он как бандерлог переходит на автоматическое существование, о чем в семинаре «Родовая нить жить без страха» и «Управление судьбой» я конкретно это все рассказывал и указывал. Вот если бы люди посмотрели семинар, вот эти вопросы у нас бы не возникали. В автоматическое плавание, в кавычках, переходит наш биоробот, бандерлог. Когда все хорошо. Потому что ты живешь по привычкам. Тебе не надо искать способы выживания. Тебе не надо придумывать, как куда перейти, чтобы что-то получить. Тебе не надо придумывать, как срочно здесь из ничего фекально-дендральным способом создать себе укрытие, жилище, да чтобы еще и чужие люди не пришли, тебя не ограбили. Да еще чтобы злые там волки не пришли, тебя не съели. А когда нас изобили, об этом думать не надо. Так вот, отвечая на все ваши вопросы, если все вместе сложить, для того, чтобы ребенок начал жить по-человечески и пользоваться всякими этими гаджетами с разумением, необходимо сначала его поместить чуть ли не в каменный век, в кавычках, конечно, каменный век, не надо шкуру одевать на ребенка, нет. Не надо там его в пещеру засовывать. поместить в условия, где бы он научился творить руками. Где бы он понял, что такой кусок хлеба, который он зарабатывает или создает, или печет его. Что такое сшить своими руками, что такое сколотить своими руками, что такое отпилить, и чтобы при этом остаться целым. «Хочешь мира, — говорили в древности, — готовься к войне. Хочешь мира, — стань человеком, который создает этот мир. Хочешь создать мир, — познай этот мир. От познания этого мира начинается через бандерлога, через животное начало, с установками свыше, где родовая мудрость первична, где уклады жизненные, идущие свыше, первичны. И вот тут возникает вопрос, а как теперь это все сделать? Еще раз, вы же из своего дома все не вынесете. Для этого создавались для мальчиков и для девочек детские, так в кавычках, сады. Не в том смысле, как это сейчас. Все, родители сдали и побежали работать. Нет. Слово «сад» понятно, что обозначает, да, сад? Где что-то посажено. Да? Деревья какие-то, кустарники, огородик там есть и так далее. Вот детей туда сдавали для того, чтобы они, эти маленькие несмышленыши, еще получеловек, человеческие детеныши, из которых, может, как бандерлог вырасти, так и человек, находились рядом со взрослыми людьми и учились себя обслуживать, учились понимать природу, учились обслуживать то, что им дает пропитание, деревья, растения различные, с грядочками возиться, понимать, как устроено что-то. И тут же понимать нашу родовую культуру. Когда взрослые люди им баят, песни спевают, хороводы водят. И вот этот детский сад – это образовательный процесс. Образование первично. Первичное образование. Нежели чем обучение. Вот если воспитание, образование первично, и на них накладывается обучение, все на месте. И тогда никому в голову не придет изучать иностранные языки маленькому ребенку, который еще своего-то хорошо не знает. Сначала свой язык, а потом иностранный. Никогда в голову не придет давать ребенку в руки гаджет вообще. До 18 лет в руках ребенка гаджета, который там красивые картинки показывает, быть не должно. В лучшем случае телефон. Только телефон, по которому можно позвонить и сказать: «Я там-то. Тут что-то происходит». Телефон, и не более того. Вы же хотите общаться? Ну, то телефон дайте. Лагеря, поездки, вот куда угодно. Общение с интересными людьми, которые научат. И как физическое тело содержать в нормальном состоянии. И как что-то уметь делать. Вот только после этого, когда ребеночек всему это научился ручками делать, можно ему давать какие-то приспособления. Приспособления потом. Сначала цель жизни, понимание жизни, как устроено тело, как оно себя проявляет, как добыть себе кусок хлеба, как корешки какие-то достать, какие-то плоды достать, как что-то приготовить, как себя обслужить, постирать ручками. Не так много одежды у ребенка. Постирать ручками. Высушить. Ощутить, что такое мокрое белье, что такое грязное белье. Это все надо, чтобы ребенок ощутил. Под присмотром, естественно, взрослых людей. И постоянно передача родовой мудрости. Не религиозных догматов. Нет, родовой мудрости. Вот только через это будет понимание, как устроена жизнь. И на это можно накладывать блага цивилизации. Только на это можно накладывать блага цивилизации. И сколько бы родители ни говорили: «Ну вот что ж ты там в этом гаджете сидишь?» Да это как наркоманы говорят: «Ну что ж ты опять лупишься-то? А что ж ты опять наркотики себе вкачал?» Бесполезное занятие. У ребенка, еще раз, не должно быть в руках слово, которое разрушает. Ну, сами подумайте, ну, хорошее что-то назовут таким словом, как гаджеты. Ну, не назовут же, да? Гаджеты. Гаджеты. Шутка, конечно, говорю, но в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому для того, чтобы нам быть сильными, для того, чтобы наши дети были лучше, чем мы, необходимо готовить их к взрослой жизни через понимание себя в этом мире, через понимание мира в себе, через понимание этого мира. И все. Только так. Ответ на вопрос действительно дан исчерпывающий. Я бы хотела услышать наших участников. Ну, давайте я опять выскажусь. Я абсолютно согласна с Алексеем, что нужно сначала научить базовым навыкам, а потом уже давать что-то, что может улучшить и облегчить жизнь. Потому что когда сразу облегчается жизнь, то неясно, зачем какие-то сложности. Нет навыка решать вопросы, как сложности, когда они возникают. А они все равно возникают рано или поздно, они все равно случаются. Моя боль и смех сейчас – это Телеграм. Как все убиваются? А как же вы звоните, у меня спрашивают? Я говорю, слушайте, по мобильной связи. А как же общаться? А где же новости читать? Я говорю, ребят, слушайте, ну как-то раньше жили. Ну, так проще, а так чуть сложнее. Ну, в чем проблема? Как же, что же? Я так умиляюсь, причем все возраста. Уже подсели, уже привыкли и уже не представляют, как жить иначе. Вот, ну зачем же такое? Действительно, слабые люди рождают плохие времена. А зачем нам плохие времена? Давайте хорошие поддерживать. Я предлагаю поддерживать хорошие времена через воспитание наших детей. Благодарю. Вот, Наталья, я тоже тебя благодарю, потому что как раз про хорошие времена я тоже хотела задать свой вопрос Алексею. Ведь хорошие времена, есть в этом своя родовая мудрость-то в хороших временах. Ведь для чего-то они даны человеку? Для чего хорошие-то времена на самом деле даются человеку? Хорошие времена даются для человека для того, чтобы можно было решить те задачи, которые свыше для человека предназначены, чтобы не тратить свое время на бестолковое бандерложье выживание. То есть, если ребенок понял этот мир, если он научился что-то делать, ну, зачем ему что-то там еще такое уметь воротить, если он и так это все научился делать, вот тогда можно ему давать какую-то технику, какие-то технологии для того, чтобы он выполнил свое жизненное предназначение. Вот для чего нужны хорошие времена. Если же человек не исполняет вышнего божественного предназначения, и мир строится по бандерложьим укладам, то в этом случае будет война, в этом случае будет выживание, что мы сейчас с вами и имеем. Когда более жирные бандерлоги залезают наверх и бьют всех остальных по голове, для того, чтобы бананы и кокосы доставались им, чтобы самые лучшие самочки доставались им, а самочки превращаются в проституток, чтобы залезть повыше, чтобы быть в достатке, чтобы их дети ни в чем не нуждались, и они через своих детей ни в чем не нуждались. Вот вам бандерложий подход. Все. Все очень просто. Поэтому здесь ничего выдумывать-то не надо. Обратите внимание на то, как жили наши предки. Не только нам рассказывают, как они жили. Вот типа там сермяжность какая-то, раболепство какое-то, крепостное право, лапти и так далее. Нет, я не про это. Я про другие времена. И понятно, сейчас начнутся разговоры о том, что а где-то ты видел, где об этом написано. Да, ребят, да в генетике все это написано в нашей. Обратите внимание, в нашем генетическом коде все это уже написано. Что вы еще хотите-то? Ну, если вы это не понимаете, поздравляю, вы бандерлог. Как там Матроскин-то? Поздравляю, Шарик, ты балбес. Вот, из этой же серии. Вот, ну, я думаю, нам надо подводить итог нашей встречи, чтобы не затягивать. Я согласна. Потому что ответы на все вопросы даны. Я предлагаю переслушать еще раз этот эфир и услышать ответы на вопросы, как закаляется характер, как подготовить ребенка к большой жизни и нужно ли специально создавать трудности для подрастающего поколения. Сегодня в нашей беседе принимали участие Алексей Орлов, Наталья Кудрявцева и я, Елена Андреева, а также участники нашего клуба Народного славянского радио. Благодарю тебя, Алексей. Всем добра, мира, здоровья, счастья, радости и достатка. Быть добру.